В этот раз я чувствовал у моего противника страх и сразу атаковал, обрушив на него град ударов. Он пытался огрызаться, но я чувствовал его контратаки и уклонялся от них, жестко отвечая. Страх все нарастал, а мой противник уже с трудом держался. В какой-то момент он покачнулся и вновь рухнул на пол ринга. В этот раз я коршуном прыгнул за ним и стал добивать ударами в голову. Как оказалось, это было моей ошибкой, я попался на хитрый прием. Он специально сам завалился на пол. Как только я оказался сверху, он схватил меня за руку и, не обращая внимания на мои удары, подмял под себя, и здесь я понял, что попал. Мои попытки прикрываться руками от его ударов выглядели жалкими. Он пробивался сквозь них, при этом я извивался как уж, стараясь выскользнуть из его захвата. У меня это плохо получалось, он крепко держал меня. Одновременно я смотрел за временем. Время раунда уже истекло, но гонга не было. Кто-то сознательно затягивал раунд, чтобы дать ему меня добить. Уже почти потеряв сознание, я нанес пси-удар и сразу рванулся. Хватка ослабла, я вырвался и перекатился несколько раз. Уже держась за сетчатое ограждение ринга, я стал подниматься на ноги, внимательно наблюдая за противником. Он на коленях полз в мою сторону. Гонг болью отдался в моих ушах. Я посмотрел на время. Раунд продолжался на 1,5 минуты больше, чем первый. Я не понял, почему этот раунд был длиннее на 1,5 минуты? С трудом спросил разбитыми губами у судьи. Ты ошибся. Все раунды одинаковые. Иди в свой угол, ответил судья с видом, как будто ничего не случилось. Ну-ну, ответил ему и направился в свой угол. Моя помощница уже находилась на ринге и ждала меня. Садись, я сейчас тебе помогу, сказал она, когда я подошел. Пошла вон. Я уже отчетливо чувствовал что-то не то и, скорее всего, в воду что-то подмешано. Ее пси выдавала с лихвой. При этом она мне настойчиво пихала воду. Ты чего? Я же помочь тебе хочу. Забрал бутылку с водой у нее из руки и вылил содержимое. После чего поискал глазами техников. Они стояли рядом с рингом. Налей чистой воды и бросил пустую бутылку к лесу. Я сейчас, и он скрылся среди толпы. Сам я только устроился на стуле, как он уже вернулся с новой запечатанной бутылкой. Сразу откупорил и жадно сделал несколько глотков. Остаток воды вылил себе на голову. Стало немного легче, хотя голова гудела как барабан, в который много и хорошо стучали. «Тебе помочь?» — спросила помощница. «Нет. Помощи от нее я точно не готов принять. Здесь все играли против меня. Сам я посмотрел на противника. Он выглядел не лучше меня, с носа текла кровь, губы, как и у меня, разбиты. Я видел, что он устал, сильно устал. Все решится в этом раунде. Мне тоже было плохо, и я понимал, что долго не продержусь против него». Гонг вновь отозвался болью в ушах. Поднявшись из своих углов, мы начали сближаться. Мне нужна скорость, но у меня были проблемы с координацией. Впрочем, злость давала мне силы. Неожиданно мой противник резко бросился вперед, явно намереваясь перевести поединок в борьбу на полу. Сам я успел среагировать, но меня повело в бок. Мой противник сумел меня зацепить и, подхватив, потащил по воздуху. Руки при этом у него были заняты, а мои свободны, и его голова находилась передо мной. Что было сил, я врезал с обеих сторон по ушам. В тот же момент меня настигли сильный удар и боль в спине. Варан приложил меня об столб. Хотя мне и удалось в последний момент немного смягчить столкновение, но боль в спине была серьезной, и я понял, что шутки закончились, мой противник готов драться насмерть. В мои же планы это совсем не входило. И пока мой противник был дезориентирован, я подпрыгнул и ударом колена врезал ему в нижнюю челюсть. Такой удар должен был вырубить слона, и он сработал. Мой противник закатил глаза и стал заваливаться на спину. Впрочем, в этот раз я не собирался отпускать его живым, и я сделал определенные выводы после второго раунда. Как только он упал на пол, я уже находился рядом, но в этот раз я стоял на ногах и был готов в любую секунду отскочить назад. При этом стал наносить ему удары ногами в голову. Еще, еще, еще. Получай, падаль. Судья попытался вмешаться, но просто отбросил его, и я продолжил молотить этого аварца ногами. Злость кипела во мне и требовала выхода. Меня остановил только Гонг, и одновременно с ним трое навалились сзади. Впрочем, к этому моменту я уже выплеснул всю накопившуюся злость. Бывший чемпион находился на полу уже без сознания. Судья подскочил к нему и сразу стал щупать пульс. Одновременно с этим на ринге появились медики. Оба вначале подскочили к аварцу и стали колдовать над ним. Они быстро привели его в чувство, и с помощью их он поднялся с пола, после с ненавистью посмотрел на меня. Они повели его к ожидавшему их медицинскому дроиду, но аварец сделал жалкую попытку остановиться и возразить им. Впрочем, без помощи медиков он не мог на ногах держаться, не то что продолжать бой. После чего один из медиков подошел ко мне. Аптечка сделала мне сразу 4 укола, после чего медик занялся моей разбитой физиономией. Добавив туда пару уколов, он заклеил мне рассечённые губу и бровь. Сам я посмотрел на судью. Он находился в центре ринга и все время внимательно следил за действиями медика. Как только медик покинул ринг, судья поднял руку с микрофоном и громко объявил: «Внимание, дамы и господа!» Думаю, сейчас все видели, как Блес Абдулаиджи отказался мне подчиняться, и в связи с этим его поступком он дисквалифицирован. Чемпионом по-прежнему остается Варан Баллок. Результаты тотализатора также аннулированы. Все получат свои креды обратно. Криво улыбнувшись судье, я спустился с ринга и направился обратно в раздевалку. Под недовольное улюлюканье и крики толпы вокруг. Впрочем, мне никто не мешал. В раздевалке сунул голову под струю холодной воды и оглянулся. За мной следом зашло трое техников. «Блес, это было нечестно по отношению к тебе». «Ты честно победил», — сказал Глис. «Знаю, они мало того, что что-то подмешали мне в воду, так еще раунды делали разной длины». «Не может быть. Посмотри запись. Здесь одно сплошное надувательство, а не бой». Даже в лиге бои были более-менее честными, здесь я вспомнил про ошейник и одним рывком сорвал его с шеи и сразу почувствовал, как имплантат регенерации включился в работу. «Зря ты так с судьей», — сказал один из старших техников. «Он постоянно мне мешал и не давал его добить». «Это, по-твоему, честное судейство?» Убрав голову из-под воды, я стал переодеваться в свой привычный комбинезон. Переодевшись, направился на выход. «Постой, Блес, с тобой хотят поговорить». «Зато я не хочу ни с кем говорить». Глава 8 в коридоре, я направился к ближайшему лифту, хотя мне на нейросеть пришли 2 сообщения от незнакомых абонентов, но я отключил нейросеть и поехал вниз. Добравшись до каюты, заблокировал дверь и просто рухнул от усталости на койку. Не хотелось никого видеть и слышать. Кроме того, победа далась мне тяжело.